Вот только спекулянтов интересовало совсем другое, а конкретно продукты, к которым мы имели доступ. Они у нас, откровенно говоря, регулярно пополнялись, только тушенка, когда каждый день плюс 5 банок, легко подсчитать, это целых 150 в месяц, а это лишь малая часть дополнительной пайк. Причем в момент краха и разрухи за 150-200 банок тушника, один мотоцикл вполне можно было купить. Причем я-то знал, что Германия будет разделена на ФРГ и ГДР, и в последние будут строить социализм. Вот только летом 1945 был не просто капитализм, а дикий капитализм. Я бы даже сказал дичайший. Потому владелец мотоцикла BMW мог его продать даже за один оккупационную бону, если считал цену выгодной и приемлемой. Это как в 21 веке владелец авто может за него требовать 1 рубль или 100 тысяч миллионов. Понятно, последнее ему не дадут, но требовать он вполне себе может. Потому сделку мы вполне себе официально провели в оккупационной администрации, где уже вполне себе сидели прикормленные спекулянтами чиновники из немцев. Комендачим в целом было плевать, продали мотоцикл немцы, так молодцы. Так мы и разжились целыми 3 байками. Причем есть у меня мнение, что немцы военные мотоциклы продали, и если покопаться в их истории, не знаю, как правильно сказать, короче, они в угоне. Причем немаленькие такие шансы, что со стоянки трофейной техники. Потому и в цене мы так легко сошлись, а не только лишь в уважении к нам дело было. Понятное дело, оккупационными бонами мы лишь часть суммы внесли, остальное доплатили продуктами. Потому мне нахрен не стал нужен модифицированный велосипед, тем более на него еще надо магарыч тратить. Алкашка нам теперь для другого нужна была, закупать бензин. Зато наше утро хоть капельку разнообразия получила. Я учил ездить на мотоцикле наших парней, недолго, в течение часа, но там не университет заканчивать, потому они все схватывали на лету. Понятное дело, не один день, а почти месяц ушел, но все научились ездить. Спекулянты же помогли нам достать канистры под бензин, абсолютно все было в дефиците и требовалось доставать. Вот только если даже с бабой Нюрой себя вели крайне уважительно, понятно, никто не пытался себе нажить проблем с ночным патрулем. Опять же, по семейным легендам, прадед пришел с войны в сентябре-октябре месяце, также отправив несколько посылок из оккупированной Германии. Число, конечно, никто не запомнил. Если я ничего не путаю, то увольняли его вместе со всем его отделением, и вначале они довольно весело вместе ехали в одном вагоне. Учитывая, что у нас имеется 3 мотоцикла, то никакие вагоны нам в общем-то не нужны. Да нас 5, но разместиться на 3 байках, учитывая, что каждый с коляской, можно вполне себе с комфортом. Опять же, 2 из нас вполне себе могут спать. Разумеется, это не купе поезда, но и прадед возвращался в вагоне теплушка, так что еще вопрос, где собственно комфортнее будет спать. Понятно, лечь и вытянуться не получится, но от города Вандлиц до Ленинграда примерно 1500 км. Дороги сейчас, особенно в СССР, не особо надежные, да и поедем мы примерно в осенью, потому есть все шансы попасть в распутицу. Потому не получится лететь на наших БМВ со скоростью 100 км в час, будем считать 30, да заложить в эту скорость фактор распутицы, и где-то придется доставать мотоцикл, считай, на руках. Значит, в час примерно 25 км выйдет. Понятно, где есть дорога, будет куда быстрее. Ехать придется 60 часов, но это именно ехать. Благо, за годы войны научился по карте ориентироваться. Значит, через 4, ро максимум 5 суток будем в городе имени Ленина. Учитывая, что в колясках ехать куда как удобнее, то один мотоцикл у нас условно грузовой, туда побольше барахла напихать. Понятно, и остальные порожняком не пойдут, но один будет прямо чуть не с горкой завален трофеями. По таким рассуждениям, какая скорость передвижения, сколько нам ехать, возможность немного поспать в коляске, заложить время на сон, когда в нормальном вытянутом состоянии, означало только одно: у нас было абсолютно чемоданное настроение. Причем, когда я говорю «у нас», то говорю абсолютно за все мое отделение. Причем не факт, что сработала бы та самая клятва, что мы в первые дни сразу после победы другу дружке дали, что мимо дома и сразу в Ленинград поедем. Откровенно сказать, не пошел бы у нас бизнес, народ мог и передумать. Теперь же барахла было просто безумное количество. Вывести его без помощи мотоциклов просто невозможно. Ехать одному на мотоцикле тоже не вариант. Надо понимать, что в лесах бегали недобитки из полицаев, а через леса придется иногда ехать. Потому вывести честно награбленное, а иначе мы наше добро не воспринимали в одиночку невозможно, сгинешь по дороге и всего делов. Почему народ воспринимал награбленным, так цены грабительские, мы фактически выступили спекулянтами на рынке. Это в 21 веке, где я работал менеджером по продажам, купи дешевле, продай дороже, уважаемое занятие. Здесь спекуляцию, мягко говоря, не одобряют, спекулянтов презирают, а торговать на базаре считают позорным и стыдным занятием. Если бы лично нам, а не немкам пришлось стоять на торговых рядах, вообще ничего бы не вышло. Дело даже не в том, что нас никто бы не отпустил торговать, когда нужно службу нести. Сами бы мои ребята отказались таким постыдным делом заниматься. Такое уж воспитание, ничего не поделаешь. Да и мне в торговые ряды не рекомендовалось бы становиться. Уважение бы в глазах парней потерял бы моментально. Одновременно кроме барахла, добыли немецкое оружие и боеприпасы. Не так чтобы много, ибо хотелось добра побольше вывести из Германии, потому захламлять байки оружием и боеприпасами никто не желал. Только учитывая фактор полицаев в лесах, ехать без него откровенная дурость. В результате и получилось, что уже никто поездку домой не обсуждал. Да и как бы такое выглядело, нужно сначала Сидоренко до дома отвезти, развернуться, стартануть в БССР, благо она рядом, и забросить паца, а это уже минус 2 человека из команды. Далее любой из нас, кто отваливался бы первым в России, автоматом бы получал мотоцикл, ибо оставалось бы 2 человека, а они точно 3 байками управлять не смогут. Следовательно, хитрому Сидоренко, как и хозяйственному пацу, станет до боли обидно терять общиковый мотоцикл. Жадность и страсть к наживе нас сплотила. Причем была и дружба, и боевое братство, никто не спорит, но и фактор жажды наживы и банальной жадности нельзя списывать со счетов. Причем утром нам не спалось. Для адекватных солдат, высказывание было бы вечерами не спалось, но мы именно утром отбивались спать, часто обсуждали наши планы, вместо сна. Опять же во время патрулей все больше и больше обсуждали, что делать, даже к девочкам охладели. Нет, посещали, конечно, но уже того голода не было, присытились. А вопрос, который всех интересовал, был. Вот один из таких разговоров в патруле. «Как будем границу пересекать с оружием, командир?» Молча ответил я на идиотский вопрос заводилы Лехи. «Это понятно, но погранцы стволы отберут. Правильно сделают, если мы как идиоты через погранцов со стволами попремся. А как ты предлагаешь?» «Дружище, сейчас всякие недобитки по лесам бегают и вполне себе с оружием. Да знаю я, потому и мы решили с собой стволы брать», — ответил Леха. «Как они через погранцов ходят, не подскажешь. Думаю, они лесными тропами. Вот, начинаешь соображать, ты же всегда у нас не дурак был. Причем это скорее мне, как жителю 21 века, надо было бы у Лехи такое спрашивать, но я как-то быстрее его соображал. Сейчас миллионы и миллионы людей увольняют из армии, некоторые едут из Германии, куда сослали на принудительные работы. Опять же бывшие узники концлагерей едут домой, ни один пункт пропуска на границе не справится, да и не ищут его особо фронтовики, топают, едут и т.д., как могут и на чем могут. Само по себе пересечь границу сейчас нетрудно, штамп в загранпаспорт ставить не нужно, ибо нет еще загранпаспортов. Вот если бы мы были диверсанты или бывшие полицаи, легализоваться в городе куда как сложно, без документов и то всякие полицаи и недобитки умудрялись иногда сделать такой финт ушами. У нас же с документами все в порядке. Опять же дезертировать никто не собирается. Мы честно отслужим и честно поедим домой. Сложно ли пересечь границу незамеченными? Да. Если ты человек неподготовленный, а нас трое, кто бегал по лесам от немцев в 41-м и выходил из окружения. Леха не попал, призвали его в 42-м. Пашка молодой только год повоевал, к нам после ранения на пополнение отправили, но тоже с навыками. Потому легко пройдем, да и граница сейчас далеко не на замке. Главная сложность — проскочить леса Польши с ее террористами армии Краева, да Прибалтику с ее лесными братьями, а дальше наши земли. Понятно, на Псковщине и новгородских землях тоже порой шалят, но не так и страшно, тем более при оружии будем. Там же впереди Ленинград. Что в Ленинграде делать будем, командир? Спрашивал в одном из патрулей Сидоренко. Артель создавать, сам знаешь, большевики и товарищ Сталин, говорит, нужна частная инициатива, нужно страну поднимать из руин. Так зачем селяне в городе, что мы пахать будем? Не унимался Тарас. Ты еще, Скот, предложи пасти начать прямо в центре Ленинграда. Так и делать чего? Не унимался ушлый хохол. У нас 3 мотоцикла, а сейчас везде стройка идет, сносит разрушенные бомбежками дома, строит новые. Так мы-то при чем? Мы не строители, да и не грузовики у нас совсем. Это как коляску оборудовать, можем даже кирпичи возить. Иди ты, удивился Пац, слушая наш диалог. Сам посуди, грузовики сейчас в основе полуторки. Я даже не договорил, а молодой Пашка вставил. Да знаем, вот именно 1,5 тонны может на борт брать, куда мы-то со своими мотоциклами. У нас усиленные мотоциклы, военные могут до 300 кг веса перевозить, а следовательно мы упрем 900 кг. Это поменьше, чем полуторка, но полуторок мало. Мотоцикл же бензина куда меньше тратит, более скоростной и маневренный, мы банально больше ходок сделаем. Чудно, удивился Пац. Тут ты прав, возить кирпич на мотоцикле то еще извращение, но сейчас страна в руинах и не такое бывает, да и кроме кирпича много, что перевозить сможем, тот же цемент, рамы, стекло. Так чего будем на стройке вместо полуторок работать, уточнил Сидорович. Вот этого я не говорил, сказал, что можем так сделать, но кто сказал, что будем? Так ты же сам про стройку и дома сказал, не унимался Тарас, говорил, не отрицаю, но думал помогать с переездом, мебель возить новым жильцам. Так разве на нем шкаф упрешь, он разве 300 кг весит, упрешь, просто веревками привяжи покрепче. Да и не только мебель, может наймут продукты в магазины возить. Опять же Нева прямо через город проходит, можем рыбной ловлей заняться, а на мотоциклах улов до покупателей возить. Так что делать будем, уточнил обстоятельный Пац. Организовывать артель по грузоперевозкам, а что именно делать, война план покажет. Надо будет на месте смотреть. Надо заметить, всей правды я своим парням не говорил. Откровенно я не верю в успех артели по грузоперевозкам. Возить на мотоциклах строительные материалы – бред сивой кобылы. Какой герой из попаданцев, имея оружие на руках, организовал бы банду в 5 рыл и успешно всех грабил, пока не вырос в мафиозного босса? Но опять же такое не про меня, очень хорошо понимаю сейчас бандитский беспредел, но его довольно быстро задавит. Потому лезть в бандюки – самоубийство. Просто очень скоро мы приедем с большим числом трофеев, происхождение которых не сможем просто объяснить. Они очень не по статусу 4М рядовым и одному сержанту. Нам даже мотоциклы не по статусу, но в теории рядовой мог пригнать мотоцикл из Германии. Опять же документы на покупку на руках, причем даже если они трофейные и в угоне, то документы-то настоящие. Значит, тут легенда вполне себе сыграет, артель организовывать нужно, просто необходимо. Будет доход или нет от наших грузоперевозок, абсолютно наплевать. Мы будем бухгалтерию вести, и значит любую прибыль сможем нарисовать. Итого, даже если мотоциклы будут в убыток артели только бензин жрать, навариться на перепродаже трофеев в СССР, что скупили в Германии, вполне реально. Почему я об этом прямо не говорю своим парням? Время другое, люди другие. Услышать предложение, что я предлагаю спекулировать, продавая трофеи, и так легализовать наши деньги, и то могут отказаться. Да и еще одну вещь не могу сказать. Скоро, очень скоро будет голод 46-47 годов. Учитывая, что мы примерно в октябре 45-го артель откроем, аккуратно так под этот самый голод попадаем, удобненько, перед началом. Естественно, директором буду я, как командир, Сидоренко поставим заведующим на хозяйство, завхозом короче, пусть про запчасти и бензин решает, он это умеет. Получится, аккуратно скидываем все ненужные нам трофеи и закупаем продовольствие. Жить изначально можно на съемных квартирах, как артельщикам, но с пропиской. До весны очень многое продадим и закупим, а весной в города придет нежданчик. Барахла же у нас реально минимум на целый год красивой жизни хватит. Причем не в одно лицо, а вот со всей семьей и каждому. Причем сейчас это барахло все же куда дороже жратвы в СССР стоить будет, специально такое выбирали. Как только мы, почитай, все сольем и получим консервы и прочие сухари, то получится жратва куда дороже барахла, что мы продали. Итого на такой спекуляции не слабо так заработаем. Деньги же через бухгалтерию проведем, как доходы с грузоперевозок, и даже налоги заплатим. Потому когда в 1947 голод закончится, мы не слабо так обогатимся, купим шикарные кооперативные квартиры, и у НКВД не возникнет вопросов, как эта богатая артель, что хорошие налоги платит, смогла своим рабочим купить шикарное жилье в Ленинграде, мебель и прочее и прочее. Почему я молчу? На нас и членов наших семей барахла более чем достаточно, а вот спасти СССР, увы, даже не капля в море, а значительно меньше. Сказать ребятам про голод, так не поверит. Если и поверит, скажут бежать к товарищу Сталину, а он нас в дурку и закроет. Сказать я в артель не верю, типа на горе нашего народа заработаем, спекулянтами будем, так меня прикопают в каком лесочке по дороге, за такие предложения. Потому и молчу, продолжая втирать дичь, как мы разбогатеем на грузоперевозках, таская в том числе кирпич на мотоциклах. Понятно, в фантастике все попаданцы ходят в белом и решают проблемы на раз-два. Я же не в фантастике, а в реальном мире, могу помочь только своей семье и своим близким. Глава 7. Сержант уходит домой. Особая благодарность, Григоры. Это очень хороший человек, он помогает в развитии проекта, благодаря таким людям книги пишутся куда быстрее. Спасибо тебе, дорогой друг. Если кто-то думает, что приказ об увольнении в запас для нас был полной неожиданностью, он ошибается. Вполне себе шло сокращение войск СССР в Германии, мужские руки требовались на рабочем фронте. Хотя будет неправильно, да и неправду сказать, что он нас не огорошил, тот самый приказ. Ждали увольнения в запас, но приказ упал неожиданно, как снег на головы коммунальщиков неожиданно падает в 21 веке прямо в середине января месяца. Одновременно оказалось, кто прослужил год и менее, оставались в оккупационных частях, благо у нас Пашка, если с момента призыва больше 2 года отслужил, шло обучение, чтобы там не говорили про Сталина, особенно в 1944-45 годы, ибо не 1941, когда даже ополченцами Москву прикрывали, плюс парень после тяжелого ранения попал к нам в отделение служить. Это он с нами год провоевал, но успел примерно полгода воевать, до ранения без нас где-то. Опять же, время стояния на Угре, или проще говоря оккупации, также шло в этот самый срок службы. После тяжелого ранения, при таких ранениях солдаты лежали в госпитале от месяца и более, понятное дело, шло в срок службы. Молодым Пашка был относительно ветеранов отделения ГГ, особенно с учетом, что сам главный герой с 22 июня 1941 воюет. Опять же, Иванов моложе всех по возрасту был, однако пришлось обратиться к ротному, ибо была первая ИТД, волна демобилизации. Никто не распускал просто так полк, нас пополняли новыми солдатами из молодых, надо заметить, условно молодых. Если ничего не путаю из уроков истории, еще 5 лет после победы не будет призыва в армию, парни нужны в тылу, отстраивать экономику. Потому мы уходили одними из последних. Кстати, уйти последними было самое простое, ибо абсолютно все, кто служил с нами бок о бок, стремились уйти на дембель в первых рядах. Кто служил, тот поймет причины, для солдат они честны. Нужно понимать, парни годами не видели своей родной деревни, родных и близких людей. Как не были с нами демократичны наши офицеры, но служба есть служба, и эти самые элементы устава всех просто задолбали. Да и все эти годы мы жили лишь одной мечтой – победа, да домой поехать. Причем данной задержкой, мы убили сразу несколько зайцев. Для примера, первая наша посылка родным была в мае месяце, а последняя в ноябре, пусть и была каждая из таких посылочек по 5 кг весом, но удалось отослать 35 кг веса на брата или 175 кг веса, если на 5. Много это или мало? Очень много. Это как примерно, если сравнивать с 21 веком, высылать деньгами от 500 тысяч каждый месяц в течение полугода. Олигарх не заметит, а вот простую сельскую семью обогатит. Опять же, считать нужно на всех, ибо у нас была рыболовная артель, отправляли все то, что наторговали за эти месяцы, мы вывозили по сути общак. Вторым убитым зайцем было, что мы часть наторгованных трофеев уже переслали домой, учитывая, что грузоподъемность мотоцикла 300 кг, даже при условии, что шли мы с перегрузом, вывозя по 450-500 кг веса на своих байках, но считай, 10% добра переслали в СССР. Ибо даже по самым смелым предположениям, пусть у нас 1,5 тонны веса, но часть расходники по типу бензина и алкашки, ведь при наличии жидкой валюты, всегда можно бензина купить. Еду я не считаю, не так много за неделю или две, как получится, нам еще границу пересекать, съедим. Теперь касательно груза. Вывозить нужно было максимально легкие, но дорогие вещи, какие опять же мы все обсудили на нашем военном совете. Военный совет: парни, нужно хорошо обдумать, что берем с собой, а что нет. Так все берем, высказался хозяйственный Сидоренко. Все можем не увезти, сказал домовитый Пац. Предлагаю сначала внести в список вещи, без которых солдат не возвращается домой, выдал подсказку своим я. Это каких? Поинтересовался Леха, ковыряясь сорванной травинкой в зубах. Мы солдаты, есть у каждого 3 сапог, гимнастерки, бросит такой адекватный солдат, да не в жизнь, согласился молодой и горячий Пашка. Под дембель купили себе по парочке офицерских сапог и гимнастерок, поймет такой любой проверяющий патруль, что нас остановит. Снова поинтересовался я, да естественно, согласился пац, бабские шмотки, труселя и лифаны с чулками, тоже поймут, истосковались по женам и подругам, подарки везем, высказался Сидоренко. Теперь касаемо ценных вещей, часы, золотые и серебряные часы, кольца, цепочки, как с ними быть, ну по одной цепочке, часы одни и колечко на руку нацепить поймут, а если столько, как у нас вывозить мародерами посчитают, могут грохнуть, высказался Леха. Согласен, а как быть с иголками для патефонов, швейных машин? Снова подкинул вопрос в топку наших проблем. Да как с посылками, если по 3-5 штук на брата поймут, могли на махорку сменять, а если сколько у нас, то мародерка, особый отдел и расстрел, высказался Тарас. Канистры с бензином нам брать в дорогу, вроде как поменял тему я. Командир, чего ты про бенз? Конечно брать, что с золотишком делать? Попытался меня вернуть в конструктивное русло Леха. Вот представь, берем золотишко, связываем в узелок ткани, чтоб значит не развязался и не гремел, и кидаем в канистру с бензом, сережком, да цепочком, поверь, бензин ничего не сделает. Мудрено, но правильно, согласился пац. Мыло у нас есть, разрезаем пополам, вырезаем серединку и укладываем туда серебряные и золотые часы. Склеиваем два разрезанных куска и вуаля, у нас целый кусок мыла. Верно, это для нас мыло не особо ценность, а солдатики, у которых мыло есть, домой везут, можем еще иголок в мыло напихать, что патефонных, что для швейных машин. Сразу въехал в тему Сидоренко. Ага, причем на пятерых мы можем и целый ящик мыла вывозить, подсказал своим бойцам очевидное. Так может нам только бензин и мыло вывести, высказался горячий Пашка. Нет, нельзя, нужно взять жратву в дорогу, я не договорил, перебил Леха Хрипунков. Да со жратвой и стволами понятно, но Пашка дело говорит. Наш балагур смотрел на меня непонимающими глазами. Повторяю, не поедет солдат, не взяв шматья, причем нужна и гражданка. Пиджаки, брюки, туфли, ботинки зимние и т.д. Ткани, абсолютно все вывозят материю, а мы не везем. Очень подозрительно такое будет. Командир прав, вон у него швейная машинка есть. Ты, Леха, патефон купил. Пластинки надо тоже загрузить, даже если побьются в пути, но мы их в тряпки замотаем. Стволы под мотоцикл в тайник прячем. Не просто так ремонтникам Магарыч ставили, когда не по лесам едем, нахрен их светить по городу разъезжая. Пусть под мотоциклом будут. Вот такой вот был военный совет. В целом мы хоть и шли с перегрузом, но основной вес этого самого перегруза были не самые ценные наши трофеи, за исключением духов, косметики и женского нижнего белья. Нужно понимать, что в СССР был всплеск бандитизма. Разные кабелирующие личности из криминальных кругов с удовольствием скупят данное белье своим муркам, как там было в песне. Кольца и браслеты, шляпки и жакеты, разве ж я тебе не покупал? Причем распродать часть трофейного барахла мои бойцы были совсем не против. Напоминаю, мы собирались артель открывать по грузоперевозкам, нам нужен уставной капитал нашей артели. Туда, кстати, и все деньги с вкладных книжек наших пойдут. Не так, чтобы их много было, но накопилось за несколько лет войны. Кстати, чего у нас просто не могло не быть с собой, это трофейных и союзнических сигарет. Это я не курящий, но брали с собой солдатики по возможности побольше. Опять же алкоголь. Кроме шнапса для обмена на бензин, везли разное вино, да виски, набрали, так сказать, алкоголя подороже, в том числе шампанское. Тем более по договору в дороге никто пить не должен. Ветераны понимали, как пьянка опасна перед боем. Сейчас мы не в бой готовились, но определенный риск был. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему свои планы. Если мы изначально собирались пересечь границу СССР тайными тропами, то планы резко поменялись, но обо всем по порядку. В последний день пребывания в городе Вандлиц мы завалились с ночевкой к фрау Гиммлер. Надо сказать, устроили шикарную отходную, очень плотно общались с девочками, а затем много пили. Перед рассветом началось прощание. Баб Нюр, мы вещи упаковали, сказав такое, кивнул головой на наши байки, которые больше походили на повозки цыган, так много вещей и чемоданов было привязано к ним. «Ой, сыночки, да как же я теперь одна буду?» – запричитала старушка. «Ничего, мать, вон сколько добра оставляем, пока распродашь, проживешь, а жизнь, сама видишь, налаживается, есть уже и полиция из немцев. Скоро и работа появится. Спасибо вам. Береги вас, святая дева. Стала нас перекрещивать на дорогу на католический манер баба Нюра. Ну все старые, хватит, Бога нет, так товарищ Сталин сказал. Прекратил я ее попытки пустить слезу и устроить долгие проводы. По коням. Приказал парням, хоть все еще были немного пьяны после бессонной ночи и пьянки, но солдат есть солдат, а приказ есть приказ. Затрещали двигатели мотоциклов БМВ, как командир использовал свое право сначала отдыхать, плюхнулся в коляску и приказал: «Трогай, шеф, два счетчика плачу». Не уверен, что балагур Леха понял смысл моей шутки, но заржал, и наш байк стал первым выезжать со двора. За ним пристраивались в мини-колонну два других наших байка. Баба Нюра сказала, что-то одной из молодых немок и та подбежала к крайнему мотоциклу, шли практически на нулевой еще скорости, выезжая со двора, и передала узелок. «Похоже, нам пирожки передали», — сказал я и снова засмеялся. Леха, погоди, еще будешь скучать по тем пирожкам. Так че скучать, вон они, удивился Хрипунков. Так дорога дальняя, а многозначительно протянул Алексей. Почему мы выехали с утра, наверное, не нужно объяснять. Как только закончился комендантский час, сразу отправились в путь. Более полугода прошло с оккупацией Германии, потому дороги не были так сильно забиты военной техникой, как в первые дни. Выйдя на автобан, спасибо его постройке бесноватому фюреру, взяли довольно причинную скорость. Нас даже иногда останавливали, когда заезжали в городки, что были по дороге, но проблем не было. Смотрели содержимое вывозимых грузов, причем ни разу, повторяю, ни одного раза нас не заставляли все сгрузить с мотоцикла и показать, что мы, собственно говоря, везем. Потому за двое суток мы пересекли Германию и на третьи сутки ночевали уже в Польше. Разумеется, по дороге мы останавливались в городках на ночь, ибо никто во время комендантского часа не должен шарахаться по улицам. Еще за 4 дня пересекли Польшу, но случилось непредвиденное. Еще в первый день движения Леха предложил мне дернуть пивка, когда я отдыхал в коляске от ночного загула, типа с бутылочки ничего не будет. Надо сказать, ничего и не было, но как-то выходило, что каждая ночь для нас заканчивалась пьянкой. Для примера, на первые сутки движения, встав в одном немецком городке и найдя, где стоит авторота, мы быстро сменяли шнапс на бензин. Как я и говорил, оставались служить молодые, а вот такое старичье, как мы, с медалями и орденами, нашивками за ранение, были у них непререкаемым авторитетом. Вот и предложили водители на территории их автороты припарковать наши мотоциклы, а потом за наше боевое братство выпили, а по итогу нажрались, рассказы пошли и фронтовые байки. Наверное, нам просто голову хмелил воздух свободы, что мы больше не солдаты. Потому каждая ночь была пьянка, а днем мы просто пили пиво в дороге, а когда в Польше пиво закончилось, стали шнапсом с утра похмеляться. Так что к границе СССР, Прибалтике, мы выехали изрядно навеселе. Черт нас дернул ломиться прямо через погранцов. Те, надо сказать, мотоциклы, а точнее наш груз, осмотрели полностью, задержав с проверкой на целых 2 часа, но в авторемонтной мастерской работали настоящие умельцы, тайника на мотоцикле под оружие просто не заметили. Когда мы проехали границу, надо сказать, я изрядно протрезвел, ведь 2 часа досмотра, и думал, все хана-карапузики, сейчас найдут оружие и приплыли. Ехали по территории СССР, а я думал и думал, пришел к удивительному выводу, что смелость города берет. Иными словами, нам счастье выпало, несчастье помогло. Профессиональные пограничники погибли в 1941 году, те, кто выжили, а было, если правильно помню из учебников истории, таких счастливчиков не более 5% от общего числа, сейчас в воинских частях и занимают должности или такие, как я, едут домой на дембель. Конечно, молодняк обучают, но опыта у них просто не хватает, ибо кому учить, да и не учили в 44-45 на погранцов, были другие дела, вот и проскочили, короче, дуракам везет. Проезжая по лесам, доставали оружие и перемещались, как по вражеской местности, но то ли нас разные лесные братья не заметили, то ли отпугнул вид оружия, не знаю. Хотя понять их можно, едут неизвестные с барахлом и при оружии. Как знать, может, мы тоже какие полицаи и потому на нас не напали. Возможно, сработал фактор везения, ведь диверсанты и бандиты возле дорог не сидели, а лагерь был вдали от тех дорог. Они оказывались у дороги, только когда планировали нападение, а звук моторов, Причем не одиночный мог пугать, это тебе не на одиночку напасть. Еще за 4 дня мы прошли Прибалтику и 5 суток пути ушло на Псковскую и Новгородскую губернии. Кто-то считает 13 несчастливым числом, но мы не суеверные, ибо на 13 день пути, затратив почти 2 недели, оказались в Ленинграде. Город большой, не просто большой, огромный, мегаполис. Он просто давил на нас, как на сельских пареньков. Ребята, которые прошли самую страшную в истории человечества войну, растерялись. «Куда теперь, командир?» – спросил Леха, с которым мы на двоих делили байк за почти 2 недели нашего путешествия. «Вези на рынок», – уверенно скомандовал я. «Так я не знаю, где здесь базар», – промямлил балагур Леха, что не очень было на него похоже. Понятно, город давил на сознание сельского паренька, давил психологически, он восхищал и одновременно пугал. «Язык до Киева доведет, слышал такое?» – спросил я у своего водителя байка. «Так мы на мотоциклах и спросить не у кого», – снова растерялся Алексей. «Давай вон к тому поребрику паркуйся». «К чему?» «Короче, вон видишь, люди ходят, съезжай к краю дороги ближе к тротуару, где люди гуляют». Отдав команду, махнул рукой 2 мотоциклам, что шли сзади нас, те поняли. «Прохожих хватало, это тебе не деревня». Подошел к первому школьнику, что двигался по каким-то своим, надо понимать, очень важным делам. Учитывая, что мы въезжали в город Ленина, который был самым уважаемым в стране, даже Москва хоть и ценилась, но не была столь уважаема т.к., не колыбель революции, остановились перед въездом возле какой-то речушки. Одели новую офицерскую форму, без петлиц, погон, просто так было солиднее, и люди в офицерской форме вызывали уважение. Нашивки за ранение еще в Германии нам пришили немки, как и подшиву, а что с белой тканью станет, если форма была в мешке и никто ее не одевал в дороге. Также были начищенные сапоги, яловые, на груди 2 медали и орден, потому школьник остановился, когда я вскинул руку к пилотке и спросил: «Здравия желаю, мы сами не местные, поможешь нам, брат?» Конечно, я немного прикалывался, но выражение «мы сами не местные» не скоро войдет в обиход, и парнишка не понял мой прикол. «Здравствуйте, конечно помогу», — очень вежливо ответил школьник. Еще бы, мужчина, ветеран с наградами, нашивками за ранения, на мотоцикле и в сопровождении боевых товарищей, трудно объяснить, как это было круто. Безумно круто, и льстило мальчонке. «Скажи, где тут ближайший базар?» — попросил я мальчика. «А вы спекулянтов будет ловить?» — сразу заинтересовался малыш. «Будем, еще как будем». «Так где?» — «Трудно рассказать, вы же не местные. Товарищ офицер, разрешите в мотоцикл сесть, я вам дорогу покажу». «Разрешаю, ура!» — счастливо воскликнул школьник. «Вот же времена, не боится кататься с дядечками, еще не научили родители не садись с чужим дядей в машину». «Ну да не страшно, мы не маньяки». «Леха, принимай пассажира, он дорогу покажет, я с пацаном на другом мотоцикле поеду». Ленинград конца осени 1945 года, это совсем не Санкт-Петербург в 21 веке. Разумеется, есть движение автомобилей и даже гужевого транспорта по улицам, но если сравнить его с 21 веком, то движения просто нет. Потому при довольно скоростных и маневренных байках BMW, мы стремительно оказались возле базара. «Спасибо, мальчик», — поблагодарил я, когда мы приехали, и подарил ему шоколадку. «Это тебе за помощь». «Трофейная?» — спросил он. «Да, здоровски». «Леха, отвези парня». «Где взял?» — «Сидоренко, за мной, Иванов, пац, остаетесь при мотоциклах». Лихо отдал приказы т.к., мы находились в походном положении, ребята продолжали признавать мое старшинство, потому и выполнили приказы. Нет, если бы я какую дурь приказал, стали бы обсуждать или послали нахрен. Только бросать возле базара мотоциклы с барахлом, это значит его просто подарить преступникам. Отвезти назад мальчонку, ну, снова никто не был против такого решения. Парни давненько наших детишек не видели, и искренняя радость в его глазах, что он покатался на мотоцикле и получил не просто шоколадку, а трофейную, вызывала улыбку на лицах моих парней. Что такое базар в 1945 в Ленинграде? Место, где можно купить все, более того, даже снять квартиру. Вот потому-то мы и отправились на рынок. Быстро нашли ряды, где стояли женщины с объявлениями о сдаче в наем жилья, и договорились. «Деньги есть?» — поинтересовалась одна мадам, что сдавала квартиры. «Есть и деньги, есть и лучше денег», — ответил я. «Что лучше денег?» «Трофеи, духи, чулки, нижнее дамское белье. Покажи», — потребовала женщина. «Мотоциклы с барахлом у входа на рынок стоят», — ответил я. «Пошли», — сразу приняла решение лихая бабенка. «Мы пошли к выходу, где нас встретили мои бойцы возле мотоциклов. Один из чемоданов с бабским счастьем лежал в люльке мотоцикла, в который не ездили пассажиры. Я его достал, открыл защелки чемодана, раскрыл чемодан, и дама утонула в своих мыслях, перебирая духи, косметику, нижнее белье. Дав ей насладиться зрелищем около 5-10 минут, пощупать все, покрутить помаду в руках, раскрыть флакончик духов, понюхать, плавно забрал из рук какую-то шмотку, положил в чемодан и закрыл его. «Договоримся?» «Конечно, договоримся», — согласилась она. «Так деньгами берешь или трофеями?» «Лучше трофеями. Какое жилье интересует молодых людей?» «Нам нужна квартира в одном месте и чтобы впятером было не тесно. Есть такая в коммуналке, свободно 5 комнат, можно жить в комнате одному или даже с дамой, даму тоже могу организовать». Сразу взяла нас в оборот риэлторша из 40Х. «Кто-то еще там проживает?» «Возможно, прописка, есть где не проживают, касательно прописки решаемо». «Прописка, надо понимать, никто бы не дал сдавать комнаты в коммунальной квартире, как, впрочем, и прописать туда непонятных персонажей. Только в городе, впрочем, как и в стране, был всплеск преступности, были различные схемы. Для примера коммуналка, где остались одни старики, один или даже двое. Люди нуждаются, тех перевозят, неофициально, в другую квартиру, так сказать, уплотняют, а освободившуюся сдают. Старики получают свою долю от сдачи жилья в наем. Учитывая, что у многих дети или мужья на фронте, а некоторые соседи погибли от голода, то 1-2 человека могли владеть пятикомнатной коммунальной квартирой из расчета, что еще вернутся фронтовики, их выселять было строго запрещено. Убивать стариков было нельзя, т.к. тогда жилой фонд освобождается и квартиру, комнаты отдадут другим людям. Аналогично через серые схемы решалось и с пропиской в городе. Особенно если есть чистые документы, как у ГГ и его товарищей. Так в первый же день мы получили квартиру. Надо сказать, она вызвала культурный шок у моих друзей. Нечто подобное они уже видели в Германии, например, в нашем полуразрушенном доме, где занимали одну из квартир, вот только там была разруха. Мы же поднялись на этаж на лифте. Затем в ванной была вода, а унитаз, делаешь свои дела и просто смываешь. Кухня с ее газовой плитой, а на кухне еще одна раковина, как и в ванной, краник покрутил, потекла вода. В комнатах электричество. Хотя я не дал культурному шоку отвлечь нас от обязательной работ. Вначале были разгружены и перетасканы в квартиру трофеи. Затем мы банально отсоединили коляски от мотоциклов, затащив в квартиру и коляски, и сами мотоциклы. Что снова шокировало парней, ибо только одна прихожая была просто огромной, кто не видел коммунальные квартиры, не поймет, а уж комнаты. Короче, транспорт на улице никто не бросил. «Что, командир, отметим новоселье?» — спросил балагул Леха. «Отставить. И так всю дорогу пьянствовали, печень не казенная. Какие планы, командир?» — поинтересовался Сидоренко. «Завтра начинаю регистрировать нашу артель, а вам есть новая боевая задача. Приказывай, командир», — поддержал мою шутку Хрипунков. «Сесть и написать письмо родным. Так, мол, и так, живу и работаю в Ленинграде. Указать адрес и вызвать к себе. Жена скажет, ты приезжай», — возразил пац. «Напиши, что ты будешь мне не жена, если не приедешь, подам на развод. У нас дети», — коротко и весомо возразил пац. «Да не нужно разводиться, напугай бабу, где она сейчас мужика найдет, когда сама с детьми, сколько нас поубивала за эту войну. Тогда да приедет», — согласился пац. «У меня мать с отцом, могут и не приехать», — заявил Пашка Иванов. «Ну, значит так, ты молодой, тебе семью заводить, будешь гостинцы отцу с матерью слать, в гости в отпуск приезжать, а они к тебе, просто предложи. А сам ты чего делать будешь, командир?» — спросил Тарас. «Я своих в Ленинград выдерну, и мать, и братика. Мать-то у меня одна, тяжко ей без мужской помощи будет брата поднимать, она приедет. Кстати, завтра по вкладным книжкам пойти и забрать деньги, а то каждой спекулянтке платить трофеями разоримся». «Согласен», — солидно заявил Сидоренко. «Парни, никто не против, если я часть трофеев на базар отнесу? Деньги будут нужны артель открывать», — спросил я, ставя в известность, какие еще у меня планы на завтра. «Конечно, командир, на то и вывозили, сам же говорил, деньги нужны на артель. Вот и договорились. Так получилось, что с первого дня в Ленинграде мы стали пользоваться трофеями. Не будь такого шикарного предложения по теме женского счастья, ну, шмотки там, духи и прочая косметика, скорее всего, не сняли бы пятикомнатную хату, где можно без посторонних только своим отделением жить. Опять же мысль про артель, которую вбивал в головы наших парней, крепко вошла. Потому никто не был против, что начну реализовывать трофеи. Казалось бы, мелочь, но нет. Парни еще не понимали, но они уже дали мне добро на спекуляцию. Как результат, нам плевать, сколько будет реально приносить артель грузоперевозок. Мы очень неслабо заработаем на барахле. Глава 8. Нас утро встречает прохладой. Особая благодарность, Григоры. Это очень хороший человек, он помогает в развитии проекта. Благодаря таким людям книги пишутся куда быстрее. Спасибо тебе, дорогой друг. При Сталине артели и промкооперация, кооперативы, производили 40% мебели, 70% металлической посуды, 38% трикотажа, 90% детских игрушек. Реальная история. Пробуждение было приятным. Несмотря на неприятный факт, что в моей комнате, да и в квартире в целом просто не было мебели. Данный факт легко был объясним. Какой бы ни был разгул бандитизма и криминала, но с пожилыми людьми, что так сдавали в наем квартиры, договаривались. Более того, на такие переговоры отправляли какую мурку, красивую, внешне очень доброжелательную и милую девушку, а не присылали уркагана со страшной рожей. Та предлагала съехаться в коммунальную квартиру с другими пенсионерами, предлагала свою помощь при переезде, освободившуюся комнату сдавать. Потому мебель, которая сохранилась, а ее было не очень много после страшного холода, Ленинград не только голодал, но были проблемы с отоплением, особенно зимой 1941, зимы 41, практически вся деревянная мебель оказалась в печке-буржуйке. Не работало центральное отопление, люди разбирали даже паркет, потому при переезде пенсионеры вывозили мебель. Вот этим им в том числе уркаганы помогали. Какая разница, какая морда у грузчика, что таскает немудреные вещи по типу железной кровати. Тем более милая девушка из криминальных мурок объясняла, что наняла грузчиков за бутылку. Ну вот такие маргиналы и нашлись. Потому мы в первую нашу ночь спали практически в армейских условиях. Почему практически? Ну так, за полгода обитания в полуразрушенной немецкой квартире натаскали мебель из брошенных квартир, что-то сами смастерили. Кровати у нас вполне себе были. Сейчас же спать пришлось на шинелях, подложив под голову тюк с тканью. Учитывая, в каких условиях приходилось спать во время войны, не самый худший вариант, но да мы не спартанцы, надо обустраивать свой быт. Потому вечером, послушав музыку из радиоточки, договорились с утра двинуть на базар, скинуть часть трофеев и привести в порядок наше жилище, хотя бы закупив мебель. Почему в 4М, а не всем составом? Барахла слишком много было в квартире, и бросать ее было бы неразумно. Мурка, которая нам сдала жилье, видела наше хозяйство, и, возможно, уголовникам не пришлось бы даже дверь вскрывать, а банально есть запасные ключи от квартиры. Радиоточка, во время войны все радиоприемники у населения были изъяты, делалось подобное не только в СССР, а во всех воюющих странах. Было несколько причин, дабы не слушали вражескую пропаганду, а вот шпионы могли получать на оговоренной волне послания из центра. Да и бороться в поисках передатчиков с вражескими агентами было бы сложно, когда пеленгатор засекает множество радиоприемников, ибо сигнал от рации не особо отличим в 1940-е годы. В результате были поставлены радиоточки, передающие один сигнал с нужной пропагандой. Одного же бойца, ветерана боевых действий при оружии, провезли через границу немецкое трофейное, читаем прошлые главы, вполне себе достаточно для охраны. Трое отправятся на рынок, продадут золотые изделия, часы, кольца, цепочки и т.д. Для поездки возьмут мотоцикл, присоединив коляску. На нем и мебель привезут, да и четвертый поможет занести в квартиру, а я без коляски и даже мотоцикла отправлюсь в артель «Прогресс» с радио. Проснувшись, в первую очередь побежал к туалету, возле которого слегка подпрыгивал веселый Пашка Иванов. «Здоров, командир, после меня будешь сортир занят». «Сортир, Пашка, это у нас в деревне, а тут ватер-клозет или, если хочешь, туалет», — заявил я и подскочил к ванной. Однако двери открыть не успел. «Ванная тоже занята», — задорно заявил Пашка и показал мне язык. Но я все же открыл дверь и увидел веселого умывающегося Сидоренко. «Здоров же ты, дрыхнуть, Степан», — прокомментировал он появление моей наглой морды. «Я же высунул голову из двери», — сообщил Пашке. «Не, Паш, это раковина занята, ванная свободна». Сам же двинул внутрь, сказав Тарасу: «Подвинься», — и толкнул его плечом. Быстро разделся, ибо из одежды на мне была только белуга, залез в ванную, включил душ и стал мыться, по-простому без мыла, ну и сделал то, чего якобы девушки не делают в душе, банально отлил, благо водой все смывалось. «Тарас, дай мыло», — попросил я, протянув руку. Он дал. Сначала намылил голову, волосы взбив пенку, лицо, тело, затем, сказав «держи», передал Сидоренко мыло. А дальше, как будут говорить в 21 веке, лайфхак. Не обязательно мылом зону бикини намыливать, набрав пены с волос на голове, все что надо намылил и смыл под душем. Мылись мы оперативно, в отличие от Тараса я не стал бриться, ибо под душем неудобнякой выскочил из душа. Прямо голым пошлепал к запасу продуктов, что скинули на кухне. Стола и посуды у нас не было, потому достал тушняк, вскрыв банки поставил на газовые конфорки, зажег газ, став разогревать наш завтрак. На кухне стоял пац и брился над кухонной раковиной, заглядывая в зеркальце, которое с ним было еще на фронте, установив прямо на раковину и прислонив к стене. «Привет, Николя», — сказал я, заходя в кухню и начиная свои манипуляции с тушняком. «И тебе здоров, чем мудями трясешь? Да вот забыл полотенце взять в сортир, пришлось неожиданно мыться». Тут показалась счастливая мордашка Пашки в дверях на кухню. «Деревенщина, это у тебя в колхозе сортир, а тут туалет или по-научному ватер-клозет. Понимать нужно», — умыл меня моими же словами сослуживец. Пац, который слышал наш разговор 5 минут назад возле туалета, заржал. «Уделал тебя, молодой, как есть уделал. Чего ржем?» — поинтересовался Леха, выбираясь из толчка, потому как не слышал Пашкиных слов из-за шума слива бачка. «Да вот обсуждаем, ты че веревку проглотил, сидишь, понимаешь, как на заседании политбюро, часами заседаешь, тут некоторые уже помыться успели. Да тушенка, достала сухомятка в дороге, вот у фрау Гиммлер были обеды, а пирожки, вот, говорил же, вспомнишь о пирожках бабы Нюры», подколол я Леху. За время разговора Пашка Иванов нырнул в туалет, а из ванной вышел начищенный, намытый, набритый и благоухающий одеколоном Сидоренко. Леха же, втянув носом запах тушенки, что разогревалось прямо в банках на плите, заявил: «Тушенка, нет, я сегодня без завтрака», и утопал мыться и бриться в ванную. Мне же место для бритья освободил пац. Смотался к себе в комнату, одел свежую белугу, благо у плиты обсох, захватил бритвенные принадлежности и полотенце, подумал и снял верх. Белуга, из-под нее состоит из подштанников и белой рубахи, что одевают через голову, из-за белого цвета называли белуга. Отправился на кухню бриться. Пока ребята рубали тушенку, кроме Лехи, привел себя в порядок. В конце, надушившись дорогим одеколоном Кёльн, что привезли из Германии. «Так, мужики, что кто делает, помним». «Да нет проблем, командир, сливаем золотишко, закупаем мебель, посуду». «Пашка, ты молодой, надо всю квартиру отмыть, бери как уйдем тряпки мыло и чтобы блестело все как у кота яйца». «Степан, но мотоциклы мешать будут». «Паш, а ты коридор пока не отмывай и в кладовку не лезь, кто не жил в старых коммуналках, там кладовки размерами порой куда больше, чем кухня в хрущевке, а остальное надо отмыть, мебель поставим, так чисто вымыть уже не получится, мебель двигать придется, может, придержим золотишко, мало ли что», — поинтересовался хозяйственный Тарас. «Тарас, ну сколько раз обсуждали, много золота, значит мы мародеры, жене оставь, себе чего надо возьми, парни возьмут, остальное продаем». «Да усе я понимаю, тильки трохи жалко», — сказал наш ушлый хохол. Парни вытащили из коридора мотоцикл и коляску, один мотоцикл с коляской не влез в кладовку, и спустили вниз, понятно, с целью внизу присоединить люльку к нашей бихе. Я же переоделся в гимнастерку, разумеется, ГГ одел офицерскую, там ткань куда лучше, и, почистив и до того блестящие яловые сапоги, намотав портянки, обулся и отправился на улицы Ленинграда, первым делом узнав у прохожих, где ближайшие отделения сберкассы. Заскочив туда и отстояв небольшую очередь, снял 500 рублей на личные расходы со своей вкладной книжки. Денег должно было бы более чем хватить. 500 рублей, для понимания, цен на 1945 год, это примерно средняя зарплата по стране. Для примера, проезд в трамвае 5 копеек, но трамвай — государственный транспорт. Частный извозчик брал от 5 рублей и выше. Продукты по карточкам гораздо дешевле, но количество ограничено, в карточках указано, чего и сколько можно купить. В кооперативных магазинах цена на продукты в 3 раза выше, у спекулянтов в 10-20 раз выше. Имелся и полулегальный бизнес: бутылка водки по карточке 5, а у спекулянта от 100 закупаешь по карточке свою водочную норму, 3 бутылки в месяц на человека, кроме детей, и продаешь спекулю за 25-50, как сторгуешься. Там же в Сберкассе уточнил, где ближайшая адресная справочная, но молодая девушка была крайне приветлива. А какой вам адрес нужно? Может, я могу подсказать? Очаровательная девушка, мне нужен адрес, Прогресс Радио. Ой, вы тоже интересуетесь телевидением, знаете, на мой взгляд, за ним будущее. Начала восторженно тараторить девушка. Я вам сейчас на бумажке напишу адрес и на каком трамвае сможете доехать. Спасибо вам огромное, поблагодарил я девицу, как только появилась возможность слово вставить в тот момент, когда она уже передавала мне бумажку с адресом нацарапанным карандашом. Забрав адрес и попрощавшись с кассиршей, отправился к остановке. Было просто замечательное настроение. Еще бы красивый город Питер. Мирные улицы, на которых порядок, за которым следят милиционеры. Милиционер от слова «милые лица», как шутил сатирик Задорнов. Девушка вот со мной флиртовала. Возможно, она и ничего от меня и не хотела. Просто годы войны, когда мужчин, почитай, в городах и нет вовсе, только дети и старики млели от такой возможности и возвращения мирной жизни. Тут стали возвращаться ветераны, девушки истосковались по элементарным вещам. Слышать комплименты от мужчин, бальный милый флирт, который не обязывает к каким-то отношениям, как у нас было на кассе, где я говорил комплименты, а она краснела от удовольствия. Опять же, кроме того, что они сами истосковались по мужскому плечу, работали и государственная пропаганда. Кто мы были в радиопередачах и газетах, агитационных листовках времен войны и после победы? Герои-освободители. Настоящие мужчины. Победители. Да еще и вернулись не с пустыми руками, а трофеями. Причем я не говорю про криминальных мурок, которые жадные до чужого добра. Вот только и вполне себе не меркантильная девушка, которая возвышенная и романтичная, млела от удовольствия получать комплименты и подарки от своего ухажера. Ну и чего уж там, мы на фронте не меньше истосковались. Страну ждет так называемый бэби-бум. Касательно же адреса артели «Прогресс Радио», цели было ровно две. Я хотел посмотреть, сколько стоят телевизоры, а также, если получится, поговорить с руководством на тему, куда мне обращаться на тему открытия своей артели. Пока обдумывал все эти вещи с счастливой улыбкой идиота на губах, дождался трамвая и доехал на нем до нужной мне остановки, и ноги сами привели по нужному адресу. Зайдя внутрь, обратился к одному из мужчин. «Простите, здесь можно приобрести телевизор? Вы по адресу молодой человек, но трофеями мы не берем, исключительно деньгами и через кассу. Сколько стоит такое чудо техники? Не очень дорого, 2000 рублей. А вот целых 4 месяца работать, положив зубы на полку. А что вы, собственно, хотели? Знаете, сколько телевизоры стоят у наших союзников хотя бы в США? Там капитализм, а это самая новейшая техника в мире. Хотел, ну, приобрести, но такие деньги, сами понимаете, с собой не ношу. А касательно моих желаний, мы с сослуживцами после увольнения решили открыть артель. Наверное, это очень сложно сделать. Совсем просто. Вам нужны документы тех, кто хочет создать артель, и обратиться в Смольный. В течение дня получите печать и зарегистрируете артель. Удивительно, а уставной капитал? А вы не читали статью Сталина о важности поддержки артелей для ветеранов, особенно если артель инвалидов? Огромные налоговые послабления. Какой уставной капитал, молодой человек? Вы ведь не в капитализме живете. Главное, все для людей делать и восстановление страны работать. Выслушав такое, решил отправиться домой. Благо, на квартиру еще не вернулись мои соратники, что резвились на рынке, покупая разное. Потому просто порылся в их вещах, собрал документы и поехал регистрировать артель. Надо сказать, действительно, получив под хвост от Сталина и накрученные, что надо помогать ветеранам и как важны артели для поднятия народного хозяйства после войны, чиновники бегали, как электромеханические веники. Вопрос с организацией артели решался оперативно, по нашим красноармейским книжкам, однако проверили документ, что мы уволены в запас, а не дезертиры. Нам крайне быстро оформили артель. Единственное, пришлось какое-то время ожидать изготовления печати. Хотя перед этим меня поставили в затруднение вопросом: а как, собственно, я хочу назвать артель? Не придумав ничего лучше, сказал «Газпром». Почему так? Ну, артель грузоперевозок, значит, мы выжимаем газ. Причем здесь пром? Возможно, будем расшириться и выпускать промышленные товары. Какие, пока не знаю, а название «газ» уже занято Горьковским автозаводом, так что будет на будущее. Услышав такое, чиновник равнодушно пожал плечами, и мне зарегистрировали артель «Газпром». Учитывая, что изготовление печати заняло время, домой я вернулся к вечеру, но оно и к лучшему. Ведь за это время ребятишки закупили мебель, посуду, постельные принадлежности т.к., те же подушки и одеяла мы из Германии по понятным причинам с собой не тащили. Более того, затащили это все в квартиру, расставив по комнатам. Умудрились разобрать свой транспорт, отделив коляску от мотоцикла и загнали БМВ в коридор. Солдат вообще человек, который мастер на все руки. Продав золото и имея на руках деньги, купили в кооперативном магазине продуктов и готовили на кухне. Потому, несмотря на огромные размеры нашей квартиры, как только я вошел в коридор, то меня просто сразил с ног божественный запах пищи. Слюна начала отделяться, как у бешеной собаки Павлова при включении лампочки. Зайдя в комнату, увидел парней, заседающих за столом, на котором была нарезанная колбаса, сыр, сало. Во главе стола стояла бутылка водки. Они не просто готовили, а отмечали наш успех с покупкой мебели и продажей золотых изделий. Короче, времени зря не теряли. «Поздравляю с успешными покупками». С такими словами зашел я на кухню. «Прости меня, Степан», — ответил на мои слова Сидоренко. «Я даже опешил от такого. За что? У меня просто не было слов. Ожидал услышать любое, даже самое худшее от Тараса. Когда ты говорил, что золото у нас на расстрельную статью, думал, перестраховываешься. Мы на 100 000 продали часы, браслеты и цепочки, побоялись больше продавать, и так внимание к себе привлекли, спекули, серьги и колечки даже не светили», — сказал подавленный Леха Хрипунков. «И это наш табалагур и весельчак, да сотка не так много вам на мебель-то хватило?» «Как видишь, хватило», — хмуро сказал Сидоренко. «Вот», — пац просто положил стопку купюр на стол, — «я даже нервно сглотнул». «Сколько там?» «18 736 рублей», — сказал наш неофициальный старшина отделения Сидоренко. «Ну и чего вы паниковали, считай, все на мебель и посуду спустили, тоже мне много». «Ты действительно не понимаешь, командир?» — спросил Пашка Иванов. «Радоваться надо, деньги есть», — возразил я. «Мы не все золото продали, а есть иглы, женские шмотки, ткани. Это расстрел, Степан», — сказал Сидоренко. «Парни, да 100 000 это лишь 20 лет работы один рабочего, нас 5 рыл, значит, всего по 4 года работы на брата. У нас добра примерно на 500 000, глухо сказал пац. «Я об этом никому не скажу, а вы, парни», — и обвел всех взглядом. Каждый сидел и кивал, когда наши глаза встречались. «Кстати, вот печать, я зарегистрировал артель, вот ваши документы». «Ты, как всегда, спасаешь нас, командир», — воскликнул Сидоренко. «Ну а я про что? Мне предложили присесть за стол и выпить водки, а потом поужинать т.к. Я да и ребята весь день бегали с горящими задницами, решая вопросы об устройстве в Ленинграде. Сидел, выпивал, шикарно и вкусно закусывал. Пошли пьяные разговоры, но я в них не особо встревал, меня одолевали мысли. Действительно, для людей из 21 века, вроде меня, торгаша, продажника или он же менеджер среднего звена, чем больше денег, тем лучше. Сейчас же реально другие времена. Реально за такие деньги ставили к стенке. Потому Сидоренко и обрадовался, узнав про артель. Регистрация кооператива или артели означала появление общака. Наша фирма будет нам платить зарплату, которую мы себе назначим. Причем ЗП директора не может быть более, чем в 3 раза выше оклада самого низкооплачиваемого работника в артели. Мы отправили письма родным и близким, приглашая в Ленинград. Надо понимать, скоро они приедут и войдут в штат артели, а в нашей организации мы даже 1 000 000 освоим. Была и вторая проблема: нужно почти все трофеи слить на базарах и рынках Ленинграда. Понятно, что-то оставим для себя и семей, но пока нас 5 боевых товарищей, информация в тайне. Нет, что мы привезли трофеи, уже все соседи знают. Да только сейчас все везут трофеи, и наоборот, не привези — вызвали бы интерес НКВД, так что из общей массы не выбиваемся. Даже с учетом, что добра у нас куда побольше, чем у остальных. Сейчас каждый стукачок в НКВД завидует соседу, и по его мнению, его брат и сват из Германии привезли непозволительно мало, а вот соседи непозволительно много добра. Такие звоночки не особо и рассматривают. Уголовники, чуть более в курсе т.к., примурки добро разгружали и 3 мотоцикла засветили, но тоже в целом в норме. Стучать уркам в ментовку не по понятиям, да и смысла нет. Им лучше попытаться нас грабануть, чем заложить в НКВД. Да и мурка скорее всего доложила, что сладкие клиенты заселились и дорого-богато 3 мотоцикла, только это на одного дорого, а нас 5 морд лица. Кроме женских шмоток она, считай, нифига не видела. Ну, есть ткани, ну, мыло, которое, кстати, тоже ценность представляет, но не так, чтобы на 5 ветеранов лезть, рискуя жизнью и здоровьем. У них вон коллектив из них станется, может, трофейное оружие протащили. Про трофейное оружие не секрет в целом, а не только у нас. Как и говорил выше, профессиональных погранцов выбило в 1941. Новые волкодавы еще не воспитаны системой. Сейчас без всяких тайников на мотоцикле вполне себе стволы по рукам ходят и наши, и трофейные. Разумеется, мы Мурке стволы не показывали, но урки в курсе. Сейчас ушлые ветераны без хотя бы Вальтера не возвращаются, а мы явно крученые. Причем какое добро вывозить мы еще в Германии обсуждали. Если учитывать то, что на виду, а не иголки в мыле и золотишко, так мы просто куда побольше простого солдатика, что с чемоданами и рюкзаком за спиной приехал, привезли. Чисто с учетом, что мацик куда больше упрет, чем человек на себе. Прямо ценностей она не видела, за исключением бабского счастья в виде шматья и косметики с духами.